Глава 4. Я ухожу. Сумрак комнаты, и первое, что ухватило память, мягкая багряная драпировка на окне. Или ограждение постели. Желание вздохнуть полной грудью, шум собственного вздоха. Мунду у небеса. Найда. Да, Мунду, я рядом. Руки прохладные и мягкие. Я не Мунду. Меня Эл зовут. Это пройдет, это все колодец, успокаивает Нейда. Колодец? Ах, да. Боюсь, что не пройдет, я все помню. Что было в колодце, спрашивает Нейда. Темнота. Жуткая темнота, свет просто исчез и больше ничего. Не рассказывать же ей, как едва не сорвала крышку контейнера, приняв ее за дверь, в колодце. А потом боролась за то, чтобы возвратиться сюда, в видение. Вот то, о чем постоянно твердил Самодин. Видение достигает пика, когда достигается абсолютное присутствие. Неразличимое осязание — это реальность переросла ту. Оно — оно. И Монту где-то уже за незримой границей. Яд сделал свое дело, тело ватное. Особенно пальцы болят. Собственные руки обмотаны тканью. Ты сильно их поранил, когда вылезал по веревке. Не пугайся, это пройдет. Главное, ты очнулся. Нейда поднимает руки, поправляет волосы. А они у нее здоровые. Она их тоже поранила ведь когда-то. Сколько меня не было. Долго уже осень. Нежное прикосновение руки к лицу, эти нежности как-то не к месту. Ах, да Нейд даже в душе не чает в страннике. Мартин, Карл Мартин, владыка сговор. Он сказал тебе правду. Какую? Что? Какую правду? Недоумевает Нейда. Мартин, он обещал рассказать о владыке, помнишь? Монту, это теперь совсем не важно. Еще как важно. Попытка сесть оказывается успешной. Руки распухли, но острой боли нет. Монду. Нейда. Приходится кряхтеть, поворачивается, спина сильно затекла. Я теперь не очень-то... Монду. Зови меня Эл. Так я гарантированно отзовусь. Эл, это воздаяние? Зачем тебе так называться? Ты меня пугаешь. Я буду звать тебя двойным именем Монтуэл. Тогда уж Монтуэл. Я же женщина. Ой, нет. Как это звучит? Только не это. Монтуэль — это очень красиво, дарованное небом. Монту — египетский бог войны. А ну, где же не Египет? Тогда как младший братец кого? Ты настаиваешь на женском имени, зачем тогда мужское? Спрашивает Нейда. Не выбрать никак. Нейда в ответ заливисто хохочет. Вот так ты больше похож на себя. Не хмурься так. Я позову Мартина. Он не отходил от тебя все эти месяцы. Он великолепный лекарь, заслужил благодарность, самую высокую. Это он запихнул меня в колодец, или все уже забыли? Нейда предпочитает удалиться с радостной вестью. Воспоминания о Мартине воскрешают ту параллель, которая чуть ли не до шока напугала ее в колодце. Он похож на Алика. Мартин влетел в комнату стремительно. Ух, да, некоторое сходство есть. Но Алик более красив, что ли? У Мартина лицо вытянутое, сухое, скулы не так выступают и подбородок чуть скошен. В остальном, ну что, опираться, сходство есть. Так, спокойно. Самодин говорил, что очень часто видения преподносят сюрпризы. Лица окружающих становятся похожи на тех, кто был в реальности, а события могут повторяться в точь. Тогда лучше очнуться, потому что это будет более похоже на сон, чем на видение прошлого. Так, примем как версию, что Мартин просто схож с Аликом. И на том все. Мартин улыбается вполне по-дружески. Если учесть его сговор с владыкой и выходку с колодцем, то благодарить его не за что. Ты вытащил меня, спасибо. Рад, что ты жив остался, прости. Что ты видел? Важнее не то, что видел я, а то, что вижу теперь. Нейда сказал, что у тебя путаница с именем. Как тебя называть? Эл. Хороший ход. Ни мужское, ни женское. Хотя я бы с такими волосами скорее принял тебя за девушку. Это как угодно, но я скорее девушка и есть. Скорее ты все же странник, пусть и в беспамятстве. Зато ты вытащил из колодца то существо, опыт которого был тебе нужен. Ты выбрался или выбралась из колодца? Вот про колодец тебе лучше вообще даже не заикаться, перебивает пациент. Мартин видит неподдельный гнев в глазах. Прости. Из-за твоей терапии я теперь не знаю, что делать. Переодеться с женщиной, решил пошутить Мартин. Существо напротив шутку оценило и улыбнулось. Что бы ни владело существом Монту, но оно нравилось Мартину. Он был доволен тем, что затея с колодцем не стала гибельной для странника. Скорее он приобрел что-то, чем потерял в этом случае. «Давай я руки посмотрю», — предложил Мартин примирительным тоном. Монту Эл стал сам разматывать повязки. И смотреть нечего, на обнаженной ладони не было следов ран. Он размотал вторую. «Здорово, я так не могу», — сознался Мартин. «Мои раны заживали медленно. У Нейды тоже. Что ты собираешься делать теперь?» Монту решился встать. Мартин стал первым, чтобы не мешать помочь при случае. Странник вступил на ноги, в штанах по колено с постели, потряс шевелюрой. Она не вся белая, скорее это были темные светлые пряди вперемешку. «Помочь?» — предложил Мартин. «Сама. Ты все же желаешь определиться с полом? А ты все еще надеешься на мне жениться?» Реакция Мартина была не той, какая в таких случаях наблюдалась прежде. Он гордо выпрямился и заявил. «Нейда согласилась остаться в качестве моей невесты. Скоро она станет моей супругой и королевой. Об этом уже объявлено в городе». Монту уже привстал, но от неожиданности плюхнулся обратно на постель. Потом он впал в состояние оцепенения, глядя перед собой пустым взглядом. Мартин предпочел уйти. Тут было отчего окаменеть. Прежний Монту действительно был счастливчиком. Святое невидение. Одно дело подсказывать ему ответы, провоцировать проделки в духе Дмитрия Королева, а другое дело внезапно обрести чувство реальности до такой степени, что хочется назад. В голове весьма закономерные вопросы. Если это миры и те самые, то какого периода? И кто тогда Мартин? Если он отказался быть наследником, то когда это случилось? Из той истории миров, что она знала, был изъят король Мартин как таковой. Монтуэль. От этого имени бросало в холод. Это ошибка. По масштабам просто чудовищная. А всего-то неосторожность при пробуждении. Поскольку нет иного опыта, кроме своего, то вооружиться больше нечем. Размышления вполне естественно привели к воспоминаниям о странствиях Самодина, о его наставлениях. Попытки пробиться к видениям, из которых только это оказалось удачной, на многих замечаниях мастера память до этого момента не концентрировалась. И хвала небу, что память тел цепкая даже в этом неоднозначном состоянии. Одним из важных замечаний было не напоминать себе, кто ты, не вспоминать ту реальность, где оставленное тело осталось лежать в капсуле для сна. Так, тут без подробностей. Потом нужно непременно участвовать в событиях видения, учиться их не анализировать с точки зрения своего прежнего опыта. Но как это сделать, если другого нет? Никаких больше колодцев. Монту сам туда полез, словно должен был. Еще одно. Нужно наблюдать за событиями вокруг. В них масса подсказок, ведь это прошлое. Первоначальная идея не осуществилась. Поиски сами собой зашли в тупик, из которого пути уже не было. Вся затея с видением крутилась вокруг Дмитрия. Но тут его не было ни под каким соусом. Итак, что мы имеем? Мы с Монту — это однозначно неземная история. Это мир и владыки Валькара. А да еще тех времен, когда всех знакомых и персонажей в помине не было. То, что это прошлое, все же нужно оставить как гипотезу. И во избежание нехороших последствий лучше здесь не впутываться в текущие события. Монта сыграл свою безобидную роль, и Эл тут делать просто нечего. Отсюда вывод — нужно уйти под любым предлогом. А что потом? На этот счет Самодин давал рекомендации, не нужно воспринимать видение как линейную шкалу событий. Пространство видения очень неоднородно, поэтому опытный путешественник может перемещаться по шкале. Еще знать бы как. Земному путешественнику в таких ситуациях помогает сама история, его знания, реальные события или его собственные предположения, а это они становятся отправными точками. Если же все средства исчерпаны, следует отпустить ситуацию и наблюдать. В сложившемся положении разумно не уходить сразу. Есть один существенный факт. Монту обещал Нейде помощь и защиту. Эл тому свидетель и участник. Придется выполнять. Мартин жаждет стать Нейде опорой, но у него сговор с отцом. Из собственного опыта. Обещания владыки бывают неоднозначными. Трудно играть в законность с тем, кто законы сам устраивает. И чтобы не кривить душой, стоит признать, что манеры владыки Валькара, которого она знала, это так, мудрость и изящество по сравнению с отцом Мартина. Менее всего Эл хотела вклиниваться бы в неразрешающийся конфликт. Ничего лучше нет. Зарыться с головой в покрывало и пролежать так какое-то время. После воспоминания колодца тело потряхивало. Казалось, стоит высунуться из-под покрывала, и все окружающее будет отголоском сна.